Глава 36. Рассвет застал группу в 2 километрах от деревни, обозначенной на карте как Тарнек. По словам лейтенанта, в деревне имелся связной. У него можно было оставить раненых или получить какую-то помощь. «А чем он еще может нам помочь?» – спросил Джим, снимая ранец и осматриваясь. Они заняли хорошую позицию в зарослях хвойного кустарника на вершине возвышенности. Отсюда было видно и саму деревню, и подходы к ней. «Связной знает несколько дополнительных маршрутов, ближе к горам. Скорее всего, придется воспользоваться ими. Ведь если эти твари не откажутся от намерения перерезать нас, а они это сделают, вопрос времени». «Учитывая, что территория здесь ничья, а практически ихняя, нам не оторваться», – добавил один из солдат. Джим не помнил, как его зовут. Кажется, Ромус. На Ромусе не было ни царапины, но комбинезон его был перепачкан запекшейся кровью кого-то из товарищей. «Да, территория вражеская», – угрюмо согласился лейтенант. «Значит, нужно идти в деревню», – сказал Тони. Двигаться по долине, где все контролировали эти монстры, было, по его мнению, равносильно самоубийству. У горизонта пролетел вертолет. Сержант, стоя чуть поодаль, проследил за ним в бинокль. «Лесная охрана», – сообщил он. «Ну как же», – усмехнулся лейтенант. «Так мы и поверили. В первую же ночь потеряли половину людей, – а тут, видите ли, лесная охрана». Джиму и Тони что-то не понравилось в том, как он это сказал. С одной стороны, лейтенанта можно было понять. Всех погибших солдат он знал лично не один год. Но в теперешней ситуации, если не держать себя в руках, недолго и до беды. Группа сидела молча, наблюдая за тем, как над горизонтом поднимается светило. Когда его первые лучи коснулись деревенских крыш, сержант навел бинокль на деревню. «Ну что там?» – спросил лейтенант. «Рано еще, никого нет». «Предлагаю начать отдыхать», – сказал Тони. «Хотя бы подвое». «Не возражаю», – угрюмо ответил лейтенант. «Давайте вы первые». Напарники спорить не стали. Они разложили накидки, ослабили застежки на ботинках и через 5 минут уже посапывали. «Крепкие ребята», – усмехнулся Ромус. «Ничего их не берет». «Не знаю, на кого они будут охотиться», – заметил сержант Логан, опуская бинокль. «Но я за жизнь этого сукина сына не поставил бы и медной монеты». Прошел час с небольшим, и Джим проснулся. Проснулся и Тони. Их разбудило какое-то смутное беспокойство. «Что случилось?» Джим затянул на ботинках замки и поднялся. «В деревне никого нет», – сообщил сержант. «Что значит нет?» – спросил Тони и зевнул. «По улице никто не ходит, людей нет». Тони подошел к Логану, взял у него бинокль и стал наблюдать за деревней. Солнце поднялось уже высоко, и селение было как на ладони. Дорога, улицы, аккуратные побеленные домики, кое-где в 2 этажа. У ворот стояли автомобили, новые и старые. В деревне жили люди разного достатка. Многие из них работали в Рионе, городе, расположенном в 40 километрах на юго-запад. Туда и направлялась группа. В пригороде их ожидал резидент. «А что, если там объявили какой-нибудь карантин?» – предположил Тони. «Слишком уж спокойно все. Даже все стекла в оконных рамах на месте». «Нужно туда идти», – предложил Джим, проверяя свои гранаты. От 10 остались 8. Заметив это, Ромус с готовностью отдал 2 своих. «В твоих руках они как артиллерия», – сказал он. «А если там засада?» – спросил лейтенант. Он тоже, не отрываясь, смотрел на деревню в бинокль. «Нам все равно придется идти к горам. Сами же сказали, в долине нас дорежут». «Дорежут!» – вздохнул сержант Логан. «Как пить дать дорежут?» «Вот, а в деревне мы попытаемся узнать у вашего связного какие-то новости, а потом двинем к горам». «Горы!» – произнес лейтенант, разглядывая размытые бело-голубые нагромождения на горизонте. «До них лишний день идти нужно, если не больше». «А где дом связного? С какой стороны?» «С южной окраины. Сейчас он от нас справа, но его пока не видно за другими домами. Крыша у него должна быть из оранжевой черепицы. Таких крыш в деревне немного». «Согласен, немного», – сказал Тони, подкручивая настройки бинокля. «К южной окраине я вижу хорошие подходы. Почти везде мы будем идти среди кустов или по балке». «Посмотрите, какие царапины остались», – сказал Джим, демонстрируя свой нож. «Я им вчера оборотню прямо в пасть заехал». «Это какой же твердости у них зубы, а?» – поразился лейтенант. «Нет, это не животные. Это те, как вы их там называли?» «Найт-татчеры». «Во-во!» – закивал лейтенант. «Найт-татчеры».